«Роук», — услышал краем уха Гарри. «Вы мне?» «Я зачитался», — ответил он, поднимая взгляд от книжки. «Довольно удобная отмазка на все случаи жизни». «Ох», — тяжело выдохнула великанша, чем заслужила понимающий взгляд министра. «Роук, я говорю, вы точно сумеете защитить девочек?» В ответ она получила лишь на секунду прищуренный взгляд, после которого наемник опять уткнулся в книгу. «Роук», — опять позвала его директор. «Роук, ответь ей», — кивнул улыбающийся министр. «В моем контракте не сказано, что я должен отвечать на чьи-то вопросы», — ответил Поттер, перелистывая страницу, «или уж тем более что-либо доказывать. Но хотела что-то явно грубое высказать мадам Максим, но была прервана наемником. Раз уж я вроде не нужен, то пойду. Я все еще охраняю вас, мистер Делакур, поэтому можете не беспокоиться», — сказал Роук, проваливаясь в тени. Его эта ситуация даже немного начала раздражать. «Каждому докажи, каждому покажи. Может, еще раз повторить Дублин, только в этот раз осознанно. А то, видимо, моя слава начинает угасать и меня перестают бояться». Примерно с такими мыслями Гарри сидел в тени, недалеко от своего нанимателя, слушая, как он успокаивает великаншу. Немного еще о чем-то поговорив, Делакур попрощался и ушел камином в свое поместье, как обычно громко выкрикнув адрес. Гарри направился следом, но своим путем, убедившись, что все члены семьи Делакур на месте и в безопасности, Роук выскользнул из тени в своей комнате. Было 5 вечера и, пожалуй, ему сегодня надо кое-что сделать. В последнее время с этими непонятными флешбэками слишком явными стали раны на душе. Надо бы их хоть немного залатать, или солью посыпать. Пока что непонятно. Оставив записку, мол, буду завтра, Гарри скользнул на обычную Магловскую улицу с магазинами. Сначала он пошел в цветочный магазин и приобрел небольшой букет гвоздик. Ничем не примечательный такой букетик. Продавщица правильно поняла настроение парня и не стала пытаться втюхать другой букет. Кто, как не она, смогла соотнести значение букета и пасмурный вид покупателя. Следом он в первом попавшемся элитном магазине купил какой-то дорогой виски, а потом исчез с поклажей в тенях, чтобы через секунду появиться в Восточной Ирландии. Там в нескольких сотнях километров от Дублина был холм с одиноко растущим, небольшим, примерно 5-летним деревцем, под которым был деревянный крест без надписей. Именно под него Поттер положил цветы, что-то пробормотал себе под нос и следом распечатал бутылку, присасываясь к горлышку. «Мда, видок у тебя тот еще, конечно. Кепочка, заткнись и давай по делу», — сморщился Роук, каждую минуту прикладывающийся к бутылке воды, глотая прямо сквозь свою тканевую маску. Сейчас было около 10 утра. Гарри проснулся с предичайшим похмельем в окружении кучи пустых одинаковых бутылок все там же, где он и начинал пить. Просто он еще несколько раз ходил за добавками, чтобы пробить регенерацию, которую он на время занизил настолько, насколько смог. Хоть повод был так напиться, как-то даже по-отечески спросил информатор. «Был», — процедил наемник, — «по делу, кепочка». «Ох», — тяжело вздохнул он, — «ну, по делу, так по делу. Значит, Англия и ее внутренняя кухня. Давай начнем с общих фактов и постепенно будем связывать их между собой, так сказать, ну, знаешь что-то, типа, паутины или графов, если так будет понятнее. Такой своеобразный карточный домик, где основание, это, к делу», — перебил Поттер начавшего заговариваться информатора. «Мда, ну так вот, министр магии, Корнелиус Фадж, знаешь, стереотипный сборник о типичном депутате, вот это прям он. Только надо добавить, что еще чрезвычайно труслив, цепляется за свое место зубами. Некоторое время ел с рук Дамблдора, в последнее время его прикормил Малфой. Это то, что я бы тебе сказал, будь я не самым лучшим в своей сфере». Копая все глубже и глубже, я наткнулся на странные феномены, которые вызывают вопросы. Много вопросов. Например, за ним никто не стоит. То есть, да, он спрашивал советов у Дамблдора, брал кучу денег у Малфоя, но это уже после того, как стал министром. И знаешь, сейчас там принято говорить, что он просто удобен на своем месте, но на самом деле, это ни хрена не так. Была куча намного более удобных для всех сторон людей. Это первый пунктик. Второй, как тебе факт, что каждый вроде бы понимает, что из него глава никакой, что фиг он может сделать что-то правильное, оба лагеря относятся к нему положительно. Правые консерваторы думают, что он плотно сидит на крючке из денег, поэтому скорее всего голосовать на следующих выборах будут за него, если ничего не случится. Левые, ну, назовем партию Дамблдора либералами, хотя это и не так, думают, что Фадж плохой, но в большинстве вопросов слушаются хорошего директора, а значит, можно выбрать и его за неимением альтернатив, смекаешь. Он смог как-то сесть на два стула, где и те его любят, но не сильно, задумчиво произнес наемник, похмелье которого стремительно улетучивалось, потому что регенерация активно возвращалась. Ага, можно, так сказать, и ты понимаешь, насколько это даже чисто гипотетически сложно, а теперь добивающий факт. Я пока что не смог накопать ничего на Фаджа до поступления лет 10 назад в отдел ДМП. Он не учился в Хогвартсе, а заканчивал что-то там, где-то там, хрен знает что. На отлично, конечно же, я не смог найти ничего по его родственникам. Я не смог нарыть ничего про его современные сексуальные контакты. Это все очень странно, Роук. Может быть совпадением, решил уточнить Гарри. Да, вполне. Первые два пункта может быть что-то из разряда «дуракам везет», а третье – просто недостаточный уровень документации. Все-таки я шебуршу больше по документам, чем по очевидцам. Но знаешь, я бы поставил процентов 70, что это не совпадение. Ладно, букмекер хренов, давай вернемся к твоему карточному домику, а то ты мне пока одного валета описываешь, причем так, как будто это Джокер, пробурчал Поттер. Хах, это верно. Ну, смотри, король Англии, по крайней мере, по части финансов, Люциус Абраксас Малфой. Все его финансовые махинации описывать не буду, все в папке. Чего-то прямо гениального, как про него некоторые говорят, нету. Видел схемы и поумнее, но вполне неплохо. По политической части он сейчас главный у правых, как у официальной партии, так и у пожирателей смерти, которые вроде бы без своего главы, мягко говоря, распались, но на самом деле нет. Правда, по моим сводкам это сейчас напоминает больше чайный клуб, где сидят старики и вспоминают, как раньше было хорошо. Ну, я утрирую, но суть ты уловил. Ага, давай дальше. Альбус Персиваль Вульфрик Брайан Дамблдор, директор школы чародейства и волшебства Хогвартс, верховный чародей Визигамонта, кавалер ордена Мерлина первой степени, основатель ордена Феникса, президент МКМ, на одном дыхании выпалил информатор и замолчал. Ну, поторопил его Роук. А все, Роук, все. Не, ну, есть еще просто его история жизни, такая, которая лет через 100 будет в учебниках, то есть официальная. Больше нет, все концы подчищены, я не смог ничего накопать, а в определенный момент мне даже погрозили пальчиком. Легонько так, но намек я понял. Все, о чем я могу предупредить, это о том, что в Хогвартсе с поступлением мальчика, который выжил, начал происходить чистый и незамутненный пиздец. Тролли, Василиски, Дементоры. Старик начал готовить своего героя, а, учитывая его возраст, не поймешь, может же ведь реально готовить. Без шуток, закаляя сталь, проводя через такие испытания и подстраховывая. А может и нет, уж даже узнать подробности, что там внутри Хогвартса, очень затруднительно. Так что это все. Ладно, давай про следующего. Ну, теперь обсудим, собственно, самого мальчика, который выжил. Джон Поттер. На этом моменте наемник почувствовал, как ему нестерпимо хочется закурить, но, пересилив себя, всего лишь запихнул поверх маски очередную жвачку, от которых за последний месяц бросания уже тошнит. Кепочка же продолжал. Сказать особо нечего, но в этот раз уже в силу его возраста, это избалованный пацан, на плечи которого падают все новые и новые испытания, и не скажешь, что легкие. Про характер в данный момент сказать трудно, он пережил довольно много разного, но до поступления в школу, сущий чертенок, невоспитанный, ха. Также был у него брат-близнец Гарри, но исчез в возрасте 7 лет. Вроде как сам убежал из дома, но точно никто не знает. Джеймс Поттер, как глава Аврората Англии, до сих пор не дает делу закрыться, и кто-то достоит на деле малого. Но шансов, как ты сам понимаешь, немного. Хаем, хмыкнул этот самый Гарри Поттер, которому еще более нестерпимо захотелось покурить. Ну да, немного. Про мальчика, который выжил, и его семью я сам почитаю. Давай теперь, что нарыл про Волан-де-Морта. Немного удивился информатор. Ничего, ты же его не заказывал. Как не заказывал? Теперь сам Гарри удивился. Я же сказал, весь расклад сил в Англии. Ну, так Волан-де-Морт мертв, а значит, к раскладу сил отношения не имеет, объяснил информатор и, не слушая выразительный хмык собеседника, продолжил, дальше давай по Хогвартсу. Политически дамблдоровские, это МакГонагалл и Снейп. Но, на самом деле, при реальном конфликте почти все преподаватели встанут под знамена директора. Так что, в принципе, школа – один довольно сплоченный коллектив. Но, не без своих косяков. Снейп – декан факультета Салазара, а МакГонагалл – Гриффиндора. И оба, ну, а очень болеют за свои факультеты в ежегодном соревновании. Минерва, как дама с опытом, действует потоньше, ну, а Снейп напрямую, либо на отработки отправляет, либо баллов лишает. Остальные два факультета тоже неплохо так любят повоевать, но без фанатизма. Теперь поподробнее о персонале. Снейп, бывший пожиратель смерти, сейчас под началом Дамблдора, который отмазал его от тюрьмы в свое время. Мастер зельеварения, но преподаватель из него средней паршивости. Характер мерзкий, не женат. МакГонагалл, сухая чопорная дама, для которой Альбус – авторитет выше бога, а не маг-кошка. Занимает должность заместителя директора и декана Гриффиндора, как справляется, не знаю, но вряд ли хорошо. Поманаспраут, сказать нечего. Женщина, божий одуванчик, заботится о своих барсучатах, копается в земле. Все. Филиус Флитвик, декан Когтеврана, полугоблин, 19-кратный чемпион европейского дуэльного турнира. И да, я знаю, что ты невысокого мнения об этом мероприятии, но 19 кубков что-то дозначит. К факультету относится тепло, но из разряда проблемы детей должны остаться между детьми. Видимо, это что-то гоблинское в нем прорезалось. С другой стороны, любому в любое время объяснит все, что ему непонятно, даже не по его предмету. Рубиус Хагрид, еще один полукровка, но в этот раз великан. Хранитель ключей Хогвартса, по крайней мере, это так он всем заявляет. В душе не ебу, что это за должность такая, но я в чужие дела не лезу. Хочет говорить, значит, есть зачем. Сейчас преподает уход за животными. Любит выращивать разных опасных зверушек и полностью дамблдоровский человек до мозга костей. Пожалуй, из более-менее интересных, все. Про остальных краткую справку можешь найти опять же в папочке. Там действуйте, точно, как же я забыл. Самая важная часть марлезонского балета, та, благодаря которой Волан-де-Морт мертв, а мальчик, который выжил, вообще существует. Сивилла Трелани, правнучка известной прорицательницы Кассандры Трелани, выглядит и ведет себя как шарлатанка с рынка, но 14 лет назад она произнесла очень важное на тот момент пророчество. Грядет тот, у кого хватит могущества победить темного лорда, рожденный теми, кто трижды бросал ему вызов, рожденный на исходе седьмого месяца, и темный лорд отметит его как равного себе, но не будет знать всей его силы, и один из них должен погибнуть от руки другого, ибо ни один не может жить спокойно, пока жив другой. Тот, кто достаточно могуществен, чтобы победить темного лорда, родится на исходе седьмого месяца. Догадываешься, о ком речь? Да, конечно, о Джоне, хотя, под него подходит и еще несколько людей. Тот же Гарри Поттер, который, скорее всего, мертв, или Невилл Лонгботтом. Тот еще фрукт, хочу тебе сказать, по слухам, которые до меня доходили, увидишь. Так вот, насколько Северус Снейп услышал часть этого пророчества, когда Сивилла произносила его, кстати, при Дамблдоре, и тот отпустил Снейпа. Ничего предположить не могу, все опять же очень двояко. Сам на месте будешь решать, что директор задумал. Так вот, с огромным трудом, но я смог откопать, как он вернулся на путь истинный. Оказывается, он был и, наверное, до сих пор по уши влюблен в Лили Поттер, представляешь? И как только узнал, что Волан-де-Морт нацелен на его любимую, побежал на поклон к директору. И опять же для размышлений. Слушай, ты задолбал, я вроде тебе плачу, чтобы ты мне не размышления, а информацию подкидывал. Немного недовольно перебил его Роук. Весь этот рассказ хоть и интересен, но почти вообще не трогает его. Эти раны уже давно зажили. Ага, но я информатор, а не аналитик, и рассказываю только факты. Так что, слушай и делай свои выводы. В день, когда Волан-де-Морт пришел убивать, Лили и Джеймс были на собрании Ордена Феникса. Ты, типа, намекаешь, что Дамблдор решил пожертвовать детьми, убив при этом Волан-де-Морта и не нарушив своих обещаний, высказал предположение наемник. Угу, типа того. Складно же довольно получается, нет? Широко улыбнулся Кепочка, кайфующий от своей работы. Ну да, складно, складно, пробормотал Гарри, задумываясь и пытаясь что-нибудь вспомнить по этой теме. Ладно, что еще расскажешь? Да на самом деле уже все. Самое интересное я тебе рассказал, остальную скукотищу прочтешь сам в папке, пожал плечами информатор, а заодно и перечитаешь, что я тебе рассказывал, на всякий случай. Понял, спасибо, твои 20 тысяч, бросил мешочек на стол Поттер, хватая папку и уходя в тень. Черт, теперь ему же надо будет решить один вопрос, кто есть Дамблдор, ведь общеизвестный факт, он был другом Гриндевальда, а тот не то что напрямую связан, а буквально был одним из лидеров Анинерби. И если директор Хогвартса на их стороне, то дела и у Роуга, и у мира плохи. Поттер уже давно узнал, кто стоит за исчезновениями стольких людей. Конечно же, вездесущие анинербовцы, но зачем им столько живых магов? Это тот вопрос, который каждый раз вызывает холодный пот у Гарри, когда он думает об этом. И это то, почему он все-таки решил раскрыть себя и пойти фактически ва-банк, доверяясь делокурам и соглашаясь на их контракт. Ах, ну, еще 500 000 галеонов, но это уже детали, ага. Что может сделать организация по типу анинербовцев, нацистов, с таким количеством жертвоприношений? Даже элементарную армию нежити из 2000 магов, что звучит ужасно, но, учитывая их баловство с демонологией, мир может ждать буквально пришествия сатаны. А что самое интересное, противопоставить что-то им может только он. Поттер это понимал, потому что за все 5 лет его свободного плавания, только информатор был тем, кто знал о такой тайной организации. Никто элементарно не знает о них, что уж говорить о противостоянии. Гарри не был альтруистом, чтобы спасать всех за просто так, но его личная цель – уничтожить Анинерби, и это совпало с тем, что сейчас может быть выгодно многим, поэтому «моя месть не заставит себя долго ждать», – мрачно улыбнулся Гарри сквозь маску, выходя в своей комнате в поместье, первым делом, улавливая кого-то, кто стоит за дверью и что-то говорит, вернее, судя по всему, заканчивает говорить. «Бо, что выслушал, Роук?» Примечание к части. «Черт, вот это точное, последняя глава, дописанная в 5 утра. Потому что в прошлое у меня директором Шермбатона резко заделалась мадам Делакур какая-то. Да, надеюсь, в этой главе косяков такого плана поменьше. От ваших лайков и отзывов зависит скорость выхода глав. Группа ВК, где проходит голосование, и просто я там часто пишу, как продвигаются дела. И, например, пролог из этого фанфика попал туда на оценку намного раньше, чем сюда. https://arch0int. Донат, кому понравилось. https://to/14001114752327i. Глава 5. Или надо подкачаться. Бо, что выслушал, Роук? Тяжело вздохнув, Поттер, решив не затягивать, одним движением распахнул перед собой дверь, перед которой стояла и теребила свою одежду девушка, что-то высказывая и даже не замечая, что наемник стоит перед ней. «Да, Флёр, я слушаю», — обратил на себя внимание парень. «Что ты слушаешь?» — глупо спросила Вейла, подняв голову и наконец увидев перед собой Роуга. «Тебя. Я только вернулся и услышал, как ты меня звала», — начал разъяснять наемник, — «поэтому слушаю тебя. Что случилось?» «Я, ну, я просто, ну», — вроде бы растерялась Вейла, но потом собралась с мыслями и, глубоко вздохнув, уже спокойно продолжила: «Хотела поблагодарить за то, что ты взялся за этот контракт и будешь меня охранять. Не стоит. Я получу за это очень много денег, поэтому и благодарить за это не стоит. Это моя работа, Флёр», — нейтрально произнес Гарри, объясняя вроде бы такие очевидные вещи. В этот раз он решил отвечать нормально, потому что ему вдруг стало интересно, что его подзащитной надо от него. «Я все равно сочла нужным тебя поблагодарить», — тише произнесла Флёр, все еще перебирая подол своего домашнего свитшета. «Так, ладно, и, Роук, понимаешь», — начала говорить Делакур, поднимая на него свои голубые глаза и смотря ими из-под лба, еще и так жалобно, как какой-то котенок или птичка, которая хлеба просит. «Я хотела бы, если ты не против и, возможно, если у тебя есть время, возможно, у тебя нет, тогда ничего страшного, я все пойму». «К делу», — перебил поток непонятно чего Поттер. «Просто у меня, просто я планирую участвовать в турнире 3 волшебников, потренируешь меня, пожалуйста», — и сверкает своими глазками голубыми, невинными-невинными. А еще так немного невзначай выгнулась грудью вперед. И не то чтобы у нее было декольте, но обтягивающий свитшот оставлял мало места для фантазии. «К делу, Флёр», — повторился парень. «В смысле, я же ска. Для того, чтобы играть стеснительную блондинку, ты не вышла ни происхождением, ни внешностью, ни тем, что уже показывало мне свой характер», — объяснил наемник. «Облом», — резко переключила свое поведение девушка, опустив наконец руки от низа своего свитшета, расслабив плечи и скорчив личико из разряда «ну, не получилось». «К делу», — третий раз немного самому себе, напомнив попугайчика, напомнил Гарри. «Мне скучно», — провозгласило это создание, довольно нагло отодвинув удивленного Роуга, и быстрым шагом упала на кровать. «Я почти 3 месяца безвылазно сидела дома, потому что меня боялись куда-то отпускать. А тут ты, человек примерно моего возраста, и более того, мы будем проводить слишком много времени вместе весь следующий год. Так, может быть, тогда чем-нибудь займемся?» Сказано это все было с простой, немного веселой интонацией. Никаких игр словами или тонами. Такой расклад немного импонировал парню, но он все еще считал, что ему и без Вейлы есть чем заняться. «Да, займемся. Я сейчас лягу на свою кровать и буду читать, а ты можешь заниматься всем, чем хочешь», — с приподнятыми бровями ответил Роук. «Только с моей кровати уйди, пожалуйста. Ты знаешь, что ты первый парень, с кем я так спокойно общаюсь. Мне без разницы, покинь мою кровать». «Хм, ну, тогда ложись, будем вместе читать», — улыбнулась Флёр найденному решению. «А, аж растерялся Гарри. Я единственный парень, на которого не действует твое очарование, и ты решила меня просто так соблазнить», — уточнил он, вложив каплю яда в свои слова. Образ девушки, который он сложил в своей голове, начал трещать по швам. «Какого черта, может, это оборотка?» Но следующие слова огорошили его целиком и полностью. «Как я тебя соблазню, ты же гей?» — спросила Вейла, поддерживая простую интонацию и весело улыбаясь. При этом это не было шуткой. Она на полном серьезе это сказала и даже решила аргументировать свое мнение. «Ты не реагируешь на мой шарм», — сказал, что не будешь ко мне приставать и даже думать об этом. «Значит, ты гей». «Уф», — тяжело выдохнул Роук. На пару секунд у него даже возникли мысли согласиться с ее предположением, чтобы она не волновалась по поводу него, но, немного поразмыслив, он решил, это принесет больше проблем, чем какой-то реальной пользы. «Нет, Флёр, я сказал, что не буду к тебе приставать, просто потому что ты не в моем вкусе. Мне нравятся горячие брюнетки, а не холодные блондинки. А еще, на самом деле, несколько постарше». Гарри понимал, что сейчас очень заденет самолюбие Флёр, но ему было без разницы, тем более говорил он правду. В конце концов, Поттер всегда считал, что абсолютно все надо выяснять на берегу, будь то какой-то контракт или начало любых взаимоотношений между людьми. «А», — просто ответила Делакур, с которой разом слетел весь ее гонор, и она вновь начала себя чувствовать не очень уютно, как минимум потому что, возможно, оскорбила своего телохранителя, как максимум потому что она действительно только что предложила парню натуралу прилечь рядом с ней, а потом до нее дошла вторая часть. «Подожди, в смысле не в твоем вкусе? Какое из этих слов тебе непонятно?» — поинтересовался наемник, уже опираясь телом и подошвой одной ноги об стенку. «То, где ты назвал меня не в своем вкусе», — уже возмущенно встала Флёр. «А что тебя не устраивает? Наоборот, же это хорошо. Ты не в моем вкусе, я тебе не интересен. Видишь, как все удачно?» — спокойно спросил Поттер, но, увидев краем глаза, как Вейла уже набрала воздух в грудь для возмущения, продолжил: «Или бесит сам факт, что кто-то в тебя не влюблен или не мечтает о тебе? Ты же вроде от этого страдаешь, или я ошибся?» «Нет, ты прав, прости», — потупилась девушка, признав свою вину, чем приятно удивила парня. «Но тем не менее, почему бы нам не проводить время вместе? Как друзья, разумеется», — поспешно добавила она. «Мы уже друзья», — хмыкнул Поттер. «Да я в другом же смысле», — выдохнула Флёр, садясь обратно на кровать и подбирая под себя ноги. «Но вообще, я бы хотела с тобой подружиться. Сейчас я должен сказать какое-то клише, типа, я одинокий волк, или вряд ли у тебя получится», — немного улыбнувшись глазами, ответил Роук. «Но давай попробуем. Почему бы и нет? Опять же, нам целый год работать вместе. Начинай». «Что начинать?» — хлопнула глазами Вейла. «Дружить со мной, конечно, как само собой разумеющееся», — ответил Гарри. «У меня в жизни друзей не было, я не знаю, что делать». Протянула девушка. «Ну, чем ты увлекаешься?» — неуверенно спросила Флёр, с жалостным выражением на лице, типа, так пойдет. Пожевал губу Роук. «Увлекаюсь сном, классная вещь, советую». «Ладно, давай я. Что ты там под дверью говорила до того, как я пришел?» «Ух, «Ну, я просто давила на жалость, чтобы ты со мной потренировался», с довольной улыбкой ответила Делакур. «Даже если бы у тебя каким-то чудом удалось у меня выманить тренировки, то тебе бы они абсолютно ничего не дали. Просто потому что моя основная магия, что-то по типу твоего шарма», начал рассказывать Гарри, «ей нельзя научить. Так что, ну, может, все-таки поможешь хотя бы с общими тренировками?» попросила слегка умоляющим тоном Вейла. «А мне какая в этом выгода? Я же наемник, а не профессор. Ну, пожалуйста», неловко улыбнулась Флёр, а потом сразу к ней пришла идея в голову. «А вообще, если я буду сильнее, то, во-первых, с меньшей вероятностью ты провалишь задание по моей защите. Меньше нуля вероятности быть не может, так что не аргумент», хмыкнул Поттер. «И тебе будет легче, потому что в крайнем случае я смогу немного себя защитить», не обращая внимания на слова наемника, продолжила девушка. «Тем более во время самого турнира трех волшебников ты же не сможешь мне помочь, и вот тогда, хм», протянул Роук, потирая подбородок и бросив быстрый взгляд на подсумок с книгой. Ему в голову пришла одна идея, очень прикольная для него идея. В принципе, он согласился бы еще в самом начале, просто решил немного потянуть времени, чтобы подумать, и он придумал. «А да, он такое придумал, если не будешь слушаться, я просто уйду». «Да-да, хорошо», засветилась в улыбке Флёр. «Что же, завтра будет наша первая тренировка», приняв чутко непонятную позу, начал говорить Гарри. «Она расскажет мне о том, достойна ли ты быть моим учеником. Я не буду рассказывать тебе о ее сути, потому что боюсь, ты можешь испугаться, но по статистике шанс завалить у тебя 66%. У тебя были какие-то ученики до меня?» удивилась девушка. Забегал глазами Роук. «Нет, но, тогда откуда такая статистика непонятная?» «Так, не перебивай учителя», воскликнул парень. «В общем, жду тебя завтра ровно в 8 утра в лесочке, который около вашего поместья. Да и лучше не завтракай». «Чего?» удивилась Вейла. «Почему? Иначе, стошнит», с каким-то удовольствием ответил Гарри. Ладно», странно посмотрела на наемника Делакур, не понимая, что происходит. «Тук-тук-тук, эй, Роук, вставай». Уже 8:30, Флёр долбила дверь комнаты Гарри. Оттуда послышались тихие стоны вперемешку с матами, и через минуту дверь открылась, и из нее вышел растрепанный парень в обычной черной футболке и спортивных штанах, с характерными тремя полосками. «Ну, ты сказал ровно в 8, уже прошло 30 минут, а ты только встал». Возмущенно начала тыкать пальцем в грудь Поттера, при этом смотря ему в лицо, что в силу разницы ростов находилось выше. Сам парень буквально на секунду завис на фигуру девушки. Ее очарование, конечно, не действовало на Гарри, но тем не менее она все равно оставалась очень красивой девушкой в обтягивающих светлых лосинах и в белой майке, пусть она и действительно не в его вкусе, по крайней мере, он надеется на последнее. Влюбиться в подзащитную – это просто фиаско. Габелла, конец. Слава богам, с Роугом это никогда не произойдет, конечно, на будущее заметка. Часть испытания с опозданием использовать только, если живешь не в доме испытуемого, пробормотал он и уже нормальным голосом продолжил. Так получилось, Флёр, пойдем на поляну. И, взяв девушку за руку, которой в него только что тыкали, наемник быстро перенес их двоих через тени на поляну, давая сразу понять, что по поводу того, как они оказались здесь, он говорить ничего не намерен, поэтому парочка сразу приступила к делу. «Ну и в чем заключается мое испытание, ради которого я не ела?» скрестила руки на груди Делакур. «Суть в том, что...» И тут Роук запнулся, зависнув в размышлениях. Как-то он так загорелся определенной идеей, что даже особо не подумал, хотя следовало бы. «Черт, там же суть испытания с колокольчиками была в командной работе, а тут она одна». Поттер с печалью кинул взгляд на подсумок с книгой. «Ну, ладно, ничего не поделаешь, придется без выпендрежа». «Эх, замечательно, в итоге все пошло по пизде. Суть в том, что сейчас я буду проверять твою выносливость», сосредоточился на реальности парень. «Поэтому давай-ка я тебе сейчас сделаю земляной путь, и тебе надо обежать 20 кругов». Он делал каменные дорожки, показательно, достав палочку. Так и магии поменьше расходуется, и колдовать проще, и вопросов у посторонних нет. «Но, при чем тут магия?» немного обреченно спросила девушка. Бегать она не хотела, но отступать еще сильнее. «Ни при чем», согласился Роук, «но выносливость – это самое основное, что надо иметь хоть мастеру боевых искусств, хоть магу, хоть воину, хоть самураю. Поняла, бег – это жизнь, Флёр, и я не шучу. Теперь каждое утро нас ждет зарядка, потому что я буду бегать с тобой, только в более тяжелом варианте. Изначально он не собирался делать совместные тренировки, а просто наблюдать за девушкой и читать дальше книгу, но решил, что так будет лучше. Совместит приятное с полезным, а заодно покажет девушке, куда стремиться. Звучит как план. А во это как? Идея бегать вдвоем ей понравилась намного больше, чем одной. Гарри же на это молча надел какую-то маску, которую достала из кармана, поверх своей, судя по всему, дыхательную, и плюсом опять что-то наколдовал, отчего у него аж на секунду подогнулись ноги. Ему надо было очень сильно себя нагрузить, чтобы хоть что-то почувствовать сквозь свою полудемоническую суть и укрепленное магией тело. Гравитация, усиленная, примерно, в 20 раз, и маска, сильно затрудняющая дыхание. Роук начал разминаться без своей типичной грации, с которой он просто существовал, а рваными движениями, как обычно бы двигался какой-то магл-дистрофик. Делакур, конечно, никогда не видела маглов-дистрофиков, но сравнение пришло как-то само на ум. «Давай, Флёр, повторяй за мной. Раз, два, три, четыре». Самая обычная разминка, чтобы в мышцы прилила кровь. Помахать руками, подвигать ногами, попрыгать, поприседать и так далее. Девушка старательно повторяла все за своим учителем, вслушиваясь в его счет. Спустя минут пять они закончили, и если Флёр просто размялась, то Гарри уже конкретно так напрягся. Приседания и отжимания дались ему очень нелегко, хотя он сделал больше девушки. И со стороны казалось, что именно Вейле было тяжелее. Хорошо, пойдем к началу. Видишь эту полосу белую? Это будет стартом и финишем. Начал объяснять Поттер. Сколько тут метров, футов, дюймов в этом круге, в душе не чаю. Просто будем отмерять в самих кругах. Приготовилась? Дождался он ее серьезного кивка. Флёр встала в какую-то непонятную позу, которую, похоже, где-то подсмотрела у маглов. На старт, внимание, давай. Поначалу Гарри начал отставать со всем своим навалившимся сверху весом. Он тяжело дышал, вся открытая часть лица покраснела, но потом его взгляд начал непроизвольно падать туда, куда ему категорически нельзя падать, поэтому он начал, несмотря на все сложности, догонять и обгонять девушку. Спустя полчаса красная и уставшая Флёр Делакур финишировала свои 20 кругов и сейчас тяжело дыша смотрела на Роуга, который сказал, что-то вроде «я до изнеможения» и продолжил бежать. Возможно, он просто послал ее отдышаться, но расслышать что-то сквозь две маски и его тяжелое дыхание было сложно. И сейчас она с интересом смотрела, как Роуг начал с каждыми метрами набирать скорость. При этом открытая часть его лица все краснела и краснела, а вены абсолютно по всему телу налились кровью, а его дыхание Флёр улавливало, даже стоя в таком отдалении от него. Но больше всего девушку удивляло, что наемник все набирает и набирает скорость. Под его ногами начала крошиться сделанная им самим дорога, но наемник все бежал и бежал. Спустя еще примерно минут 10, когда скорость Гарри достигла едва видимых вейловскому глазу пределов, он начал наконец-то сбавлять темпы, и спустя минуты три лежал на поляне без второй маски, глотая такой вкусный воздух. «Флёр, можешь, пожалуйста, отвернуться?» – попросил Поттер. «Я хочу снять свою маску хотя бы на пару минут». «Да, конечно», – ответила Вейла, отвернувшись от парня и усевшись прямо на какой-то камень, уперев подбородок на колени и размышляя о том, что она пришла сюда тренироваться, а не возбуждаться от вида фигуры учителя в мокрой от пота футболке. Гарри, сняв свою обычную маску и почистив себя заклинаниями, упал на спину и начал просто дышать полной грудью. Что же, это было неплохое начало, но сейчас пора бы подкачать другие группы мышц. И ему, и ей. Жалко все-таки, что первоначальный план выгорел. Примечание к части. Спасибо за 1000 лайков. Да, для начала надеюсь, что все внимательно прочитали, чтобы не было лишних возмущений в комментариях. Потом хочу попросить прощения, что так мало, но были на выходных у меня дела. Да, также хотел бы рассказать о своей другой работе по стальному алхимику. Мне на него крайне не хватает мотивации, и я не шучу. Просто типичный мозг современного подростка 20 лет. Стальной студент, https, Риадфиц, 9735434 и... Вы когда-нибудь пробовали спасти свою страну от вымирания, вернуть полноценное тело брату, а потом услышать? Академия государственных алхимиков приветствует вас, господа студенты, мы рады, что... Вот и Эдвард Элрик не пробовал, а пришлось. Нет, его серьезно пошлют следить за начинающими третьесортными алхимиками, придумав предлог в виде: надо, чтобы ты проверил профессоров, получше ничего не могли придумать. Блин, но делать нечего, либо так, либо пенсия и до свидания. Стальной, от ваших лайков и отзывов зависит скорость выхода глав. Группа ВК, где проходит голосование, и просто я там часто пишу, как продвигаются дела. И, например, пролог из этого фанфика попал туда на оценку намного раньше, чем сюда. https://arch0int. Донат, кому понравилось. https://to/4100111147552326. Глава 6, или чемпионат мира Ч1. С утра Доминик Делакур прогуливался по прилежащим к своему поместью территориям. Он иногда любил походить с кружкой кофе между деревьев, пока еще прохладно и чаще всего дует какой-то ветерок, и полюбоваться пробуждающейся ото сна природой. «Ах, Ро, мне больно», — услышал он стоны голоса, подозрительно похожего на его дочь. «Ах, терпи еще немного, давай», а это мужской похож на голос наемника, которого он нанял для охраны этой самой дочери. Ох, в голове министра мгновенно сложились 2 и 2, и он побежал на звук. Правда, что делать по пришествию туда Делакур не знал, потому что элементарно против Роуга он мало что может противопоставить, но это уже дела вторичные. Сначала надо прибежать и 15-16, и застал наемника, стоящего над его дочкой, которая на дрожащих руках отталкивала себя от земли, явно отжимаясь. Всего 18 раз, Флёр. Ой, ну, знаешь, ладно, бег, но как мне может пригодиться? Начало возмущаться веяло. Общеоздоровительно может пригодиться, перебил ее Роуг. То, что тебе природа дала красивое тело с рождения, не значит, что надо забить на себя. Фух, они просто занимаются, выдохнул политик, но потом тут же сознание начало формировать вопросы. Как Роуг согласился на это? Как Флёр решилась оставаться надолго с парнем один на один? И почему она иногда кидает на наемника какие-то такие взгляды, что у Доминика сразу начинают скрипеть зубы при виде этого? Понаблюдав, как сам наемник надевает зачем-то еще маску поверх своей и начинает отжиматься, и теперь Флёр стоит над наемником и считает. Правда, Делакур считал, что Роуг посильнее физически, ибо всего было 20 отжиманий, а он уже выдыхается. Правда, когда он в следующем подходе начал делать хлопки между отжиманиями и руками врезаться в землю так, будто весит тонну, Делакур понял, что, видимо, наемник использует какие-то чары. И да, его вполне устраивало сидеть на камне, пить кофе и уже 20-ю минуту подглядывать за тренировкой дочери и наемника. В конце концов, следит за дочкой, что в этом такого? Видимо, он попал либо под конец, либо на середину, потому что после еще парочки обычных упражнений Роуг помахал палочкой, очистив их от пота и грязи. На сегодня с тебя хватит. Будь ты обычным человеком, я бы дал еще меньше упражнений, но насколько я знаю, у Вейл регенерация едва уступает оборотням, поэтому завтра уже будет все в порядке, доставая из-под сумка книгу, подвел итог Поттер. Ух, Ро, я так устала, наигранно произнесла девушка, правда, действительно тяжело дыша и лежа на земле, понеси меня, еще чего, и не называй меня так. Спустя пару минут, тяжело вздыхая о своей судьбинушке, подневольной, наемник нес на спине довольную Флёр, придерживая одной рукой, а другой, читая свою книгу. Почему-то, смотря на это, Делакур опять заскрипел зубами. «Что ты опять делаешь в моей комнате?» Устало поинтересовался Гарри. «Сейчас полдень, иди там, не знаю, что ты обычно делаешь, но иди это и сделай. Хей, вообще-то мы вроде как договорились подружиться, а значит, общаться где-то, кроме тренировок». Наигранно возмутилась Делакур, проталкиваясь мимо парня и привычно падая на его кровать. «Мерлин и Моргана, за что мне это?» Тихо проскулил Роуг. «Уф, ладно, судя по твоему настроению, ты придумала, чем мы можем заняться. Ты пьешь?» Ратянув губы в хитрющей улыбке, спросила девушка. «Да, но явно не с моей подзащитной вместе», хмыкнул Гарри. «Уф, ну, ладно, может, ты расскажешь что-нибудь. В конце концов, кто из нас крутой и весь из себя пафосный наемник, который сидит перед неопытной блондинкой?» Пошутила Флёр.